Глава 21. Просыпающийся мир. Медленно, очень медленно, в течение нескольких последующих недель весна вновь приходила на землю. Ветры с каждым днем становились мягче, на тусклом небе стали проскальзывать одиночные облака. Однажды ночью над Нью-Мидлтауном разразилась гроза, первая за многие тысячи лет. И на следующее утро на бурой равнине проклюнулись робкие лучики травинок. Увы, Кеннистон узнал об этих изменениях лишь от Кэрол, навещавшей его в тюрьме. Вместе с остальными участниками запрещенного эксперимента он был заключен под стражу в одном из зданий города. Командование эскадрильи патруля временно взяло власть в Нью-Мидлтауне в свои руки, но до прибытия комиссии Совета губернаторов никаких активных действий не принимала, кроме немедленного разоружения полицейских отрядов и сил Национальной гвардии. Вскоре на землю прилетели представители Федерации, и в здании бывшей мэрии началось долгое, изнуряющее слушание дела Соло-3. Комиссия тщательно собрала все данные о событиях, произошедших после встречи землян с экипажем Таниса, выслушала сотни свидетелей и не спеша приступила к выработке своего постановления. Джону казалось, что недели тянутся бесконечно. Он не находил себе места в обширном зале, охраняемом солдатами патруля. Арнольд же, напротив, был бодр. На его губах часто играла беспечная улыбка. На допросах он держался дерзко и самоуверенно, часто ставя губернаторов в тупик своими остроумными репликами. Цель его жизни достигнута. Метод возрождения планет успешно апробирован, остальное его мало занимало. Горхол и Магро также не выглядели удрученными. Капелянин время от времени громогласно восклицал с иронией, поглядывая на сокрушенного Кеннистона. «Черт побери! Да в чем они могут теперь нас обвинить? Дело сделано! Метод Арнола проверен практически, и об этом узнает скоро вся галактика. Пусть губернаторы попробуют отказать в подобных просьбах жителям других остывающих планет», — Магро добавил. «Учтите, Джон, Федерация не решится эвакуировать ваших сограждан. Земля-то оживает с каждым днем. Неужели это вас не радует?» «Радует, еще как», — вздохнул Джон. «Но так уж устроен человек, ему всегда всего мало. Еще несколько недель назад я о большем и не мечтал, а сейчас еще хочется самому пройтись по цветущим лугам земли. К возможной гибели я как-то морально претерпелся, но вот к тюрьме…» Горхол расхохотался. «Это вряд ли случится, Джон. Вспомните, мы с вами лишь эмоциональные примитивы, с нас и взятки гладки». И вот, наконец, настал день, когда заговорщиков ввели в большой зал. Еще недавно здесь заседали мэр и члены муниципалитета. Солдаты патруля отвели их в первый ряд, который превратился в своеобразную скамью подсудимых. Члены же комиссии разместились на невысокой сцене в президиуме. Зал был переполнен. Губернаторы решили сделать последнее заседание открытым. Джон скользнул взглядом по членам комиссии. Трем пожилым, умудренным опытом мужчинам и соплеменнику Лалора со звезды Спика, и осмотрел зал. На соседней скамье он увидел Варну Аллан, и сердце его дрогнуло. Карьера девушки всецело зависела от результатов слушания дела, но она не казалась подавленной. Напротив, встретившись взглядом с Джоном, ободряюще улыбнулась ему. Сидящий позади нее Лунд выглядел настороженным. Встретившись глазами с Кеннистоном, он зло усмехнулся, но на его лице не было заметно обычной самоуверенности. Почтенный старик, председатель комиссии, начал заседание. Коротко огласив обстоятельства дела и результаты слушания, он перешел к самому важному – решению четырех губернаторов. Его лицо все время оставалось бесстрастным, но Джону показалось, что он выполняет свою работу с явным неудовольствием. Итак, выездная сессия Совета губернаторов постановляет. Ион Арнолл, Гор Холл, Магро и Джон Кеннистон виновны в преступном нарушении решений Ассамблеи Совета губернаторов в самовольном проведении недостаточно апробированного и опасного для населения Соло-3 эксперимента. Они приговариваются к высшей мере наказания, применяемой в Федерации Звезд, а именно к пожизненному заключению на одной из отдаленных необитаемых планет. Горхол прошептал. «Ого! Пусть только попробуют сделать это. Нас так просто не запугать». Однако его голос звучал далеко не столь уверенно, как раньше. Председатель комиссии холодно взглянул на капелянина, и тот, смутившись, опустил глаза. «Итак, повторяю, обвиняемые, безусловно, заслуживают самого сурового наказания, но надо признать, рассматриваемый случай невозможно оценить чисто на юридической основе. Мы обязаны учитывать, что ваш дерзкий, безрассудный поступок создал совершенно новую, не предусмотренную законами ситуацию. За последние дни в Совет губернаторов поступили заявки от нескольких десятков членов Федерации с просьбой применить метод Арнолла на своих планетах. После долгих дискуссий Совет дал на это разрешение. Кеннистон не поверил своим ушам. Неужели борьба Арнолла все-таки привела к победе? «Таким образом», – продолжил председатель комиссии, – «мы зашли в тупик. Заслуженное обвиняемыми наказание пришло в явное противоречие с последним решением Совета. Исходя из этого, а также учитывая ходатайство целого ряда губернаторов, представляющих в основном гуманоидные миры, мы решили ограничиться общественным порицанием указанной выше четверки. Предупреждаем. В случае повторного нарушения законов Федерации Совет губернаторов оставляет за собой право ужесточить наказание виновных, учитывая дело Соло-3. В зале стало необычайно тихо. Никто не ожидал такого благоприятного поворота событий. Председатель, однако, еще не закончил зачитывать заключение. Наряду с вышесказанным, комиссия рассмотрела вопрос об ответственности ряда официальных лиц Федерации, участвующих так или иначе в данном инциденте. Необходимо отметить, что администратор Варна Аллан проявила неумение работать в сложной, нестандартной ситуации, а также плохое знание психологии населения планет с недостаточно высокой степенью развития цивилизации. Вследствие этого Варна Аллан понижается в должности на одну ступень. Норден Лунд торжествующе улыбнулся. Но тут председатель сурово взглянул и на него. Комиссия также сочла, что в действиях субадминистратора Нордена Лунда эгоистические мотивы порой мешали выполнению его служебного долга. Лунд также понижается в должности на одну ступень. Зачитанное мною постановление получило одобрение секретариата Совета, является окончательным и обжалованию не подлежит. После долгой паузы люди в зале робко заулыбались. Многие ринулись к передним рядам, чтобы пожать руку Кеннистону и его друзьям. Раздались первые восторженные возгласы, а затем зал взорвался аплодисментами. Иона Арнолла и Магро подняли на руки, но вот с массивным Гором Холлом не удалось справиться даже самым сильным мужчинам. Тогда капелянин хохоча сам подбросил к потолку несколько человек и под одобрительные крики ловко поймал их в воздухе. Кеннистон не принимал участия в общем веселье. Он заметил, как сразу после окончания выступления председателя комиссии Варна Аллан молча поднялась и с окаменевшим серым лицом пошла к выходу, и поспешил вслед за ней. Девушка заметила это и остановилась в ожидании у самых дверей. Неожиданно перед ней вырос Норден Лунд. Лицо бывшего субадминистратора тряслось, глаза были налиты кровью. Сжав кулаки, он шагнул навстречу Кеннистону. «Будь ты проклят, мерзкий примитив! Ты погубил мою карьеру!» Варна остановила его, презрительно усмехнувшись. «Бросьте, Лунд. Вы сами погубили свою карьеру амбициозными интригами». Лунд затравленно оглянулся на свою бывшую начальницу и внезапно сник. Опустив голову, он молча вышел из зала. Девушка проводила его тревожным взглядом и тихо сказала: «У вас появился смертельный враг, Джон. Лунд не из тех, кто остается в долгу». Джон пожал плечами. Сейчас это меньше всего волновало его. «Варна», – сказал он горько, – «вы тоже имеете основания ненавидеть меня». Девушка серьезно взглянула на него. «Нет, Джон, вы здесь ни при чем. Я оказалась в непривычной ситуации и наделала массу ошибок. Видимо, действительно еще не созрела для столь ответственной работы». «Дьявол, о чем вы говорите?» – взорвался Кеннистон. «Каждому ясно, что ваши губернаторы предвзято отнеслись к вам. Вы старались найти лучшее решение». «И все же оно оказалось не самым мудрым и прозорливым», – прервала его Варна и внезапно улыбнулась. «Джон, не переживайте за меня. Кто знает, быть может, все и к лучшему». Кеннистон с восхищением смотрел на златовласую девушку. Ему хотелось сказать ей о многом, но как решиться на это? Между ними лежала бездна. Может ли дикарь из далекого прошлого надеяться на любовь одной из самых блистательных девушек Федерации? «Я поздравляю вас, Джон», – ласково сказала Варна. «Скоро ваша мечта исполнится, и вы вернетесь в свой дом, к этой очаровательной Кэрол. Не сомневаюсь, вы будете очень счастливы вместе». «Варна!» – в отчаянии воскликнул Джон. «Я давно хотел!» Девушка выжидательно смотрела на него, но Кеннистон вдруг потерял дар речи. Тогда Варна грустно усмехнулась. «Я не прощаюсь с вами сейчас, Джон. Надеюсь, вы найдете время и заглянете к нам на корабль перед отлетом. Передайте вашей Кэрол привет и скажите, что я немного завидую ей». Она резко повернулась и вышла из зала. А Джон лишь стоял и как завороженный смотрел ей вслед. Внезапно его захлестнула волна ликующих горожан. Несмотря на его протесты, Джона подняли на руки и вынесли на площадь, где, казалось, собрался весь город. По широкому проходу среди тесно сгрудившихся людей шел оркестр Национальной гвардии, одетый по случаю торжеств в парадную форму. Гремели барабаны, звучали фанфары, сотрясались литавры, ярко наряженные девушки маршировали, искусно жонглируя жезлами. За оркестром медленно ехал открытый лимузин мэра, украшенный первыми луговыми цветами. Гаррис размахивал шляпой, приветствуя многотысячную толпу. Следом за ним тянулся караван автомобилей. Это ехали горожане, возвращающиеся в старый добрый Мидлтаун. Позади машин шла процессия из самых крепких мужчин, не выпускающих из высоко поднятых рук Иона Арнола, Магро и Хубла. А чуть поотдаль шагал громогласный Гор-Холл, облепленный восторженно визжащими малышами. Кеннистон же смог вырваться из цепких рук своих обожателей и скрылся от них на соседней, сравнительно пустынной улице. Почти полчаса за дворками он пробирался к дому невесты, опасаясь выходить на широкие магистрали, где бурлил праздник. Наконец ему удалось проскользнуть к хорошо знакомому подъезду, и вскоре он уже сжимал в объятиях плачущую от счастья Кэрол. «О, Джон! Ты свободен!» – шептала она, прижимаясь к его груди, мокрой от слез щекой. «Я побоялась прийти на заседание этой ужасной комиссии, но я ждала и надеялась». «Да, губернаторы признали нас невиновными», – сказал Джон и вдруг почувствовал себя очень неловко. Ему показалось, что он целует чужую невесту, Собственно говоря, так и было на самом деле. В этот момент в комнату вошла озабоченная тетя Адамс. «Джон, как хорошо, что вы пришли», – воскликнула она. «Я не знаю, верит ли нашим соседям. Неужто мы можем вернуться домой?» «Упаковывайте вещи, миссис Адамс», – улыбаясь, ответил Джон. «Я отвезу вас на своем джипе». «О, я давно готова», – с энтузиазмом воскликнула старуха. «На всякий случай, все последние дни я готовилась к переезду. Я так и заявила соседкам, не задержусь ни одной лишней минуты в этом ужасном, забытом Богом месте. Но знаете, что мне сказали сыновья миссис Борзак? Мы останемся здесь, в Нью-Миддлтауне. Вот что сказали эти сорванцы. Их поддержала почти вся молодежь. Можете вы это понять, Джон?» Через полчаса Кеннистон подогнал к дому свой джип и погрузил в него тюки и чемоданы. Выехав на бульвар, он попал в медленно движущийся к порталу поток машин. Мимо проплывали белые небоскребы, так и не ставшие для большинства горожан родным домом. Колонна выехала за пределы купола, и ее встретил теплый ветер, несущий слабый запах зелени. Но в небе по-прежнему тускло светилось багряное солнце и перемигивались слабые звезды. Караван проплывал мимо небольшого звездолета Иона Арнола, окруженного черными башнями кораблей-патруля. Джон долго оглядывался на них, и ему было грустно при мысли, что скоро его новые друзья уйдут к далеким мирам, и, быть может, навсегда, и с ними будет Варна. Перевалив через гряду холмов, колонна торжественно въехала на улицы Миддлтауна. Дома уже оживали, ставни были распахнуты, жалюзи на окнах подняты. Женщины в пестрых фартуках, весело переговариваясь, не спеша сметали пыль со ступенек и садовых дорожек. Деловито гудели грузовики, развозя крупные вещи. Дети носились по городскому парку среди деревьев, на голых ветвях которых проклевывались первые почки. Джон свернул на Майн-стрит и вскоре подъехал к старому коттеджу, который они оставили несколько месяцев назад. Впрочем, месяцев ли? Джону показалось, что с тех пор прошли долгие годы. Он остановил машину у тротуара. Миссис Адамс вышла из джипа и нерешительно подошла к веранде. Открыв дверь, она вдруг растерянно оглянулась, словно опасаясь войти. «Ничего не изменилось», — сказала она недоуменно. «Неужели все было просто кошмарным сном? Но пыли, сколько пыли на крыльце! Сейчас я возьму тряпку». Внезапно она села прямо на ступеньки и разрыдалась. Кэрол, напротив, почему-то не спешила выходить из джипа. Чувствуя ее пристальный взгляд, Джон обернулся и, нарочито улыбаясь, спросил: «Теперь ты счастлива, милая?» Она кивнула, не сводя с него серьезных задумчивых глаз. Джону стало не по себе, и он торопливо сказал: «Я помогу перенести вещи в дом, а затем, прости, должен буду отлучиться. Перед отлетом мне нужно повидаться с Гором Холлом, но я скоро вернусь». Кэрол внезапно тихо сказала: «Нет, Кен, не возвращайся». Он вздрогнул и протестующе воскликнул: «Опомнись, милая, что ты говоришь?» В глазах его невесты появилась грусть, но голос по-прежнему оставался твердым. «Мы не сможем быть вместе, Кен, и ты это отлично понимаешь. В последнее время ты очень изменился, а я осталась прежней. Я слишком привязана к своей привычной, размеренной и спокойной жизни, а ты отныне принадлежишь звездам, а может быть еще и…» Джон понимал, что Кэрол говорила правду, ту правду, в лицо которой он сам не решался взглянуть, и все же по инерции он еще пытался возражать. «Кэрол, а как же наши планы?» «Наши? Прежнего Джона Кеннистона больше не существует, потому не может быть и планов о свадьбе, детях, собственном доме. Для меня это трагедия, но прости, это мое личное дело. Я знаю, ты будешь счастлив с ней». Девушка внезапно бросилась ему на шею, страстно поцеловала и, спрыгнув на землю, побежала к дому. Когда Джон опомнился и вышел из машины с чемоданами в руках, обеих женщин уже не было видно. Дверь на веранду была заперта. «Прости», – прошептал Джон и, не оглядываясь, пошел к джипу. Выехав из старого города, он на предельной скорости погнал машину и вскоре выехал на вершину одного из холмов. Здесь он и остановился, и, выйдя на каменистую площадку, долго смотрел на Мидлтаун, словно прощаясь с ним. Затем взглянул на город под куполом и увидел небоскребы, залитые огнями праздничной иллюминации. Большинство молодежи осталось там, в новом городе. Для них день отъезда родителей и близких стал праздником начала самостоятельной жизни. «Эти ребята и будут новыми членами Федерации звезд», – подумал Джон. «Их не тяготит мертвый груз прошлого, и, возможно, они-то и возродят Землю по-настоящему. Построят новые города, дадут жизнь новому поколению землян. Впрочем, кто знает, звездные корабли скоро вновь вернутся, и, быть может, эти парни и девушки предпочтут отправиться к новым мирам. Старый Мидлтаун обречен. Рано или поздно он превратится в призрак, в тень далекого прошлого. История о городе, перенесшемся на край света, может со временем стать одной из легенд галактики». Никогда еще Кеннистон не чувствовал себя таким свободным. С прежней жизнью было покончено, а новая могла начаться только там, среди далеких миров. Он станет звездным странником, одиноким скитальцем, чужим и для землян, и для жителей Федерации. Он вновь уселся за руль и не спеша поехал к звездолетам, возвышающимся среди бескрайней равнины. Миновав титанические башни кораблей патруля, он выехал к серебристой игле космолета Арнола. У спущенного на землю пандуса его ждали. Горхол издалека приветливо помахал рукой. Его примеру последовали Магро и Ион Арнол. Среди его друзей была и Варна Аллан. Не выдержав, она побежала ему навстречу, не скрывая счастливой улыбки. И тогда Джон Кеннистон понял, что и там, среди звезд, он не будет одинок. Эдмонд Гамильтон. Город на краю света. Перевод Сергея Сухинова.